о молитве и чтении духовных книг. Я, говорят иные, буду только первоисточники читать, а остального мне не надо. Вот прорабатываю с карандашиком в руках Ветхий Завет. С таким настроением пустое чаще всего и даже вредное занятие. Святитель Игнатий Брянчанинов сказал так: «Дух произнес Священное Писание, и только Дух может истолковать его». Вдохновенные Богом мужи, святые отцы, истолковали его. Поэтому всякому желающему стяжать истинное познание Священного Писания необходимо чтение святых отцов. Если вы ограничитесь чтением одного Священного Писания, то по необходимости должны понимать и объяснять его произвольно. По той же необходимости невозможно вам будет избегнуть заблуждений. Библия, то есть Ветхие и Новые Заветы, книги, содержащие много тайного и символического, обладающие особой богоявленной глубиной. И только угодники Божии, обладающие богодухновенным разумом, могут вполне объяснить нам эти святые письмена вместе с нашим встречным усердием, желанием и молитвой, а также с очищением души от мирской грязи. Каждый, кто хочет понять Писание, пусть не надеется на свой ум, пусть не считает его достаточным, говорит преподобный Иосиф Волоцкий. Ложно понимающие Писание везде находят в нем противоречие, а истинно понявшие его во всем видят согласие. Потому ежедневное чтение одной главы из Евангелия и двух глав апостольских посланий следует дополнять чтением церковных учителей, в первую очередь Авы Дорофея, святителя Феофана Затворника, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Игнатия Брянчанинова. Современному человеку гораздо понятнее будут творения и подвижников современных, такие как старец Паисий Афонский, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Обязательно и душеполезно для христиан чтение житий святых нашей православной церкви, составленные по месяцам святителем Дмитрием Ростовским. Знакомство с примерами из жизни старцев, монахов, святых, праведных и благочестивых людей само по себе увлекательное со стороны повествования исподволь благодатно воздействует на нашу нравственность, не содержа прямого назидания, строгой учительности или теоретического богословия, и оттого нисколько не утомительно, особенно для людей неукрепленных. Через образы оно скорее доносит до нашего ума и сердца истину, о которой и Иисус Христос часто говорил в притчах. Не один только храм Божий может быть местом для нашей молитвы. И не при посредстве только священника может быть низводимо благословение Божие на дела наши. Каждый дом, каждая семья должна стать домашней церковью, когда глава семьи своим примером направляет в молитве своих детей и домочадцев, когда члены семьи возносят свои просительные и благодарственные молитвы Господу Богу. Не ограничиваясь одними общими молитвами, приносимыми за нас в храмах, и зная, что мы не все поспешаем туда, церковь предлагает каждому из нас, как мать-младенцу, особую пищу домашнюю, предлагает молитвы, назначенные для нашего домашнего употребления. Основу утренних и вечерних молитв составляет так называемое молитвенное правило. Главное содержание молитвенного правила – настроить душу христианина на частое общение с Богом, пробудить в нем покаянные мысли, очистить сердце от греховной скверны. Общее молитвенное правило, благословленное Церковью для мирян, есть почти во всех издаваемых молитвословах. Однако желательно, чтобы молитвенное правило устанавливал христианину его духовный отец. Он же может изменить его, уменьшить или увеличить. Молиться христианин обязан во всех случаях жизни. И для этого существуют расширенные своды молитв, которые можно сегодня приобрести почти в каждой церковной лавке. Молясь, мы должны обратить сердце к Господу. Надо, чтобы оно не было холодным, равнодушным или лукавым. Иначе никакой пользы от нашей молитвы не будет. Сказал о таких Господь: «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Итак, не будем молиться с душевным расслаблением, но пусть наш дух горит, работая Господу. Тот, кто не молится от всего сердца, тот все равно, что вовсе не молится». Христианин обязан совершать утренние и вечерние молитвенные правила, а также молиться в течение дня, перед трапезой и после нее, перед выходом из дома, дополнительно по благословению духовника читать каноны и акафисты, псалмы, присовокуплять к ежедневному молитвенному правилу молитвы за детей и тому подобное. Все эти евангельские церковные и святоотеческие тексты имеют твердо закрепленные формы, и мы пользуемся соответствующими книгами, молитвословами, канонниками, акафистниками, сборниками тропарей, псалтирью, а некоторые из молитв запоминаем для чтения наизусть. Но как быть, если у человека плохая память? Как быть старому и немощному человеку, у которого слабые глаза? Как поступать при недостатке времени, что в наш вечно спешащий и сумасшедший век постоянно случается? Что делать, если обстановка совсем неподходящая, тесно, шумно, многолюдно, если тяжелый труд доводит человека до того, что он вечером едва доползает до постели? В таких случаях нужно молиться собственными словами. Если они сказаны от души, то Бог скорее их услышит, чем иное длинное моление или долговорение с холодным сердцем. Святой преподобный Серафим Саровский установил для подобных случаев следующее легко выполнимое правило. Поднявшись от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает молитву «Отче наш» трижды в честь Пресвятой Троицы. Потом песнь «Богородице, Богородице, Дева, радуйся» также трижды. В завершении же символ веры «Веруй во единого Бога» один раз. Совершив такое правило, всякий православный занимается своим делом, на какое поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь тихо читает «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного или грешную». А если окружают его другие, то, занимаясь своим делом, пусть говорит умом только «Господи, помилуй» и так до обеда. Пред самым же обедом пусть опять совершает утренние правила. После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает также тихо «Пресвятая Богородица, спаси меня грешного». Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает утренние правила, то есть трижды «Отче наш», трижды «Богородица» и один раз символ веры. Таким образом, по объяснению батюшки Серафима, мы будем исповедовать все необходимые и спасительные церковные догматы и придем в нужную меру христианского совершенства. Однако каждый верующий во Христа должен совершать в отношении молитв усилия над собой, чтобы пустых и суетных мыслей в голове становилось все меньше, а молитвенных слов и благодарений Богу все больше. Чем больше принуждать себя к молитве, тем больше Дух Святой будет помогать, и тем легче и радостнее станет молиться. Во главу же угла старцы советуют ставить простую, но и наиважнейшую молитву Иисусову, то есть «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И, конечно же, для преуспения в молитве не следует забывать о милостыне. «Если молишься, но не даешь милостыни, — говорил греческий старец Георгий, — тогда мертва твоя молитва, рука твоя да будет всегда открыта. Творите милостыню вдовам и сиротам. Милостыня и молитва идут рука об руку».